Глава 8. Несколько дней спустя. Тимур. Ни о чем вообще не подозревая, я вошел в уборную компанию, чтобы справить нужду, как вдруг услышал недовольный детский писк. «Занято, дядя!» «Не понял». «Сначала я пописаю, а потом мой брат Артем, а вы станьте в очередь». Картина Репина. Два белобрысых беззубых сорванца нагло командуют мною в моем офисе. А откуда они тут? Сотрудникам запрещено разводить на моей территории детский сад. «Артем, Егор, я же просила вас посидеть 5 минут спокойно». Позади слышится топот. «О, а вот и мамаша нарисовалась. Сейчас как влеплю выговор. Оборачиваюсь, застываю. Надежда? Это ее, что ли, демонета? Ах да, припоминаю, пролистывал резюме. Всего лишь 10 раз примерно. Там было сказано, что у нее есть 2 сына, но она мать-одиночка. Смотрю на девушку, потом на двойняшек. Стоп. А почему у них мои глаза?» И меня словно током в 1000 вольт шибануло. Я поражен. Не припоминаю, чтобы когда-нибудь за все свои 30 с хвостиком лет встречал еще кого-то с таким же редким цветом глаз. Махнул головой, зажмурился. Может, показалось? «Сюда идите быстро!» Когда глаза открыл, передо мной стояла только Надя, пряча сорванцов за свою спину. Ее лицо охвачено паникой. Вздыхаю. Хотя нет, я обознался. Ха-ха, дикость какая. Титов, ты в своем уме? Это намек на то, что дети, главные ходячие катастрофы издательства, это твои дети? Переработался, что ли? Я ведь трезв, как стеклышко. Как мне такое на ум вообще могло прийти? Да так, мысль странная промелькнула, а по телу будоражащая волна жара пробежала. Я и Надя вместе в постели. Что-то не припоминаю. Меньше недели знакомы. Мы 100% раньше никогда не пересекались. Да и где я мог с ней встретиться? На литературном вечере творчества Пушкина в городской библиотеке? Чуть не подавился смешком. «Тихо стойте! У меня из-за вашего непослушания теперь могут быть проблемы!» С опаской командует она детям, продолжая прятать их от меня за своей спиной. «Извините!» Ее щечки краснеют. Теперь Надя 1001 несчастье ко мне обращается. Недовольно хмурюсь. Не люблю детей. Вечно орущие, хнычущие, проблемное создание. А тут еще и двойняшки. Двойной попадос. «Надежда», — смотрю на нее снисходительно сверху вниз. «И как это понимать?» «В саду карантин объявили. Не с кем было оставить». «Издательство не детский сад», — скрещивая руки на груди, ужесточает он. «Первое и последнее предупреждение. Ясно?» Быстро-быстро закивала. «Иди. Быстро. Брысь. Отпускаю домой пораньше». «Спасибо», — тихонько мямлит, а у меня вдруг сердце начинает биться быстрее, когда я смотрю на ее румянец. «Мила. Выглядит совсем как девочка сейчас. Мимишная. Невинная. Только бантиков на голове не хватает и гольфиков. Черная юбка есть, белая блузка тоже. Еще в этих очках». Нервно сглатываю. Почему-то в голове появляются нехорошие, порочные фантазии, как реакция на этот ее образ сладкой девочки. Я вижу ее в фильме для взрослых. Прямо сейчас заметил, какие у нее пухлые губы, алые. На них бы пальцем надавить, очертить контур, слегка примять, чуть-чуть оттянуть. Выглядит влажными и будто пахнут сладкими конфетами. «Эти, Тов, очнись!» Мысленно хлопнул себя по щеке. Нет, не помогло. Наоборот, вдруг стало мне аномально жарко, так что пришлось ослабить галстук на шее. «Чтобы я больше не видел здесь этого выводка, будет штраф». В ответ слышу детские кривляния. «Злой ты, дядя! Я вырасту и побью тебя!» «Тише, ну-ка замолчите!» Топнула ногой. «Вы наказаны! Сегодня без мультиков и без сладкого! «Ну, мама!» С обидой и недовольством. «Ну-ка, вперед шагайте. Сейчас работу доделаю. 20 минут и домой поедем». Встаю, усмехаясь почему-то. Вот ведь Шкода. Надежда мальчуганов за шиворот тащит, те упираются. Ну, точно, демонята. Растрепанные, немного неряшливые. Оба в джинсовых комбинезончиках и в клетчатых рубашках. Такие забавные. У малых волосы светлые, кучеряшками вьются в разные стороны. Цвет волос мамин. Ну, клянусь, если бы мы с Надеждой встречались в прошлом, я бы подумал, что они, ну, точно мои. Вообще, я брюнет. Один из мальчуганов что-то уронил, Надя наклонилась поднять, и вот тут у меня перехватило дыхание. Кровь ухнула в нижнюю часть тела, а во рту пересохла. Сглотнул ком во рту, потому что увидел, как изящно, блин, Надя наклонилась, а ее юбка слегка задралась, открыв доступ к стройным ножкам. Меня замкнуло. И перед глазами вдруг встала та самая картина, как она мне кофе на рубашку выплескивает. Полы скользкие. Ну-ну. Да не было там никаких полов скользких. Ее смелость меня поразила. Не каждый осмелится сунуть голову льву в пасть. Наоборот, в ноги падают, стараются выслужиться по любому поводу. Аж тошнит. Все девицы слишком предсказуемые, приторные какие-то, как под копирку. Будто на одном заводе, как роботов, штампуют. Щебечут, сюсюкают, прелестями своими трясут, соблазняя. Готовы за одно только малейшее проявление внимания с моей стороны с моста прыгнуть. А это какая-то не такая. Не такая, как все. Зубки пытается показать, но в то же время побаивается, чтобы не уволил. Оно и понятно. Двое на одной хрупкой шейке сидят. Еще какие. Монстрики самые настоящие. Вот впервые с таким сталкиваюсь. Потому что мне еще никто не отказывал. Никто себя так дерзко не вел. Какой дерзкий, смелый поступок. Я просто офигел от того, что она сделала. Девчонка устроила в моей голове какой-то бедлам. Ураганом пронеслась по нервам, выкрутив весь мой внутренний мир наизнанку. И что вы думаете? Завела меня за секунду. В любом другом случае я бы без разговоров вышвырнул с вещами на улицу, еще влепил бы штраф за неуважительное отношение к начальству. Но ведь это так сильно зацепило. Казалось бы, в Наде нет ничего такого особенного. Или я ошибаюсь? Ведь в тихом омуте... Напротив, в ней много есть чего интересного. Но она прячет все это за бесформенными свитерами и строгими юбками. Как будто специально. Пытается оттолкнуть от себя мужчин. Или наоборот, заставить их за ней бегать, добиваться, чтобы узнать, что спрятано за маской. Какой дивный цветок. Во мне проснулся хищник. Завоеватель. Азарт закипел в венах, и мне до удури захотелось проверить, так ли это на самом деле. Захотелось зажать малышку где-нибудь в укромном темном углу, снять с нее очки, сорвать резинку с волос, растрепав пальцами толстую густую косу, рвануть блузку вместе с пуговицами и юбку так, чтобы по швам затрещало, и убедиться, что моя теория верна. Коварно улыбнулся. Медленно провел языком по губам, глядя ей вслед. «Я идиот. Не понимаю, что за мировой катаклизм творится внутри меня, но я ее хочу». Захотел. Резко и неистово. Чем быстрее это сделаю, тем быстрее меня отпустит. Я загорелся. Внутри диким пламенем и первобытным инстинктом вспыхнул сильнейший азарт. В голове созрел грандиозный план. Хочу с ней секс. Секс без обязательств. Я должен проверить свою теорию, что под безвкусным мешком прячется кое-что уникальное. Должен с ней переспать, чтобы голова у меня от нее не болела. А то думать стал часто. А у меня жена. Так нельзя. Единственный способ выбросить из головы только такой. Получить. Попробовать. Насытиться. Забыть. В анкете написано, что она не замужем. Вот и замечательно. в благодарности за приятное провождение времени получит от меня шубу или премию. Но что-то подсказывает, что так просто подойти и сказать: «Смирнова, давай переспим?» не выйдет. Рискую получить по лицу от характерной кошечки. Я придумал кое-что другое.